5 октября 2183 года. Обратные билеты я взяла на ночной дирижабль, который отправлялся из Кадиса в полночь, так что уже в понедельник в середине дня должна была оказаться в Лунденвике. Конечно, спать в пассажирском кресле дирижабля не так удобно, как в нормальной кровати, но хочется уже попасть домой. Вот только Риарио Лопес так и не сказал, отпускает ли он меня во свояси. На 11 утра мы договорились о встрече с сеньором Мануэлем, чтобы подписать договор о поставках, а главное – согласовать список по наименованиям, количеству и емкостям бутылок. Несколько пробных образцов я намеревалась забрать с собой, а первую большую партию от бодеги Гонсалес Биас Олений Рог должен был получить не позднее середины октября. С капитанского мостика было видно, что в третьем хранилище в ряду с именными солерами что-то происходит. Пробежал куда-то тяжелой рысью старший дегустатор Остин Лейк, двое рабочих принесли подставку, на которой лежали бочки, и Сабель положила на столик что-то плоское, завернутое в бумагу. Я отвела взгляд и вернулась к тексту договора, чтобы прочесть его еще раз, подписать и магически заверить. Сеньор Мануэль сделал то же самое и вручил мне второй экземпляр. «Что же, спасибо», — сказала я и поднялась. «Пойду в отель собираться. Надеюсь, наш бравый капитан не примчится в последние минуты с предписанием меня задержать». «Он разумный человек». Мой собеседник тоже встал. «И будет хорошим мужем моей девочки, когда они оба чуть-чуть повзрослеют». «Вон оно как!» «Оказывается, все уже распланировано. Интересно, знают ли об этом сами молодые люди?» Я усмехнулась своим мыслям, а сеньор Мануэль тем временем продолжал. «Не спешите, сеньор Фонбек. Пойдемте в третье хранилище. Вон Исабель сигналит, что уже пора». Девушка действительно развернула на столе то, что было упаковано в бумагу, и помахала нам рукой. Сеньор Мануэль придержал для меня дверь, и мы спустились в третье хранилище. Скажу честно, у меня выступили слезы. На столе перед Исабель, залитая яркими солнечными лучами, лежала латунная табличка. Эта бочка заложена 5 октября 2183 года в честь сеньора Элизабеты фон Бек, Лунденвик, Бритвальд. Девушка протянула мне активированный резец, и я расписалась. Второй раз за сегодня, но теперь уже не на бумаге. Моя персональная солера была водружена на подставку, и Лейк повернул кран, налив до половины высокий фужер. Золотисто-коричневая жидкость лениво качнулась, оставляя след на стекле. Я отпила глоток моего личного хереса. «Ну что?» — с гордостью поинтересовалась Исабель. «Как говорил один знающий человек, улей и сад», — ответила я. Риарио Лопес появился в дверях хранилища в тот момент, когда произнесли заклинание активации магического клея, и табличка намертво пристала к днищу солеры. Он кивнул нам и устроился в углу в тени лестницы. Когда в помещении остались только мы вчетвером, капитан подошел. «Дело закрыто», — сказал он скромно. Я поперхнулась остатками хереса, а Исабель ахнула. «Как? Вы арестовали убийцу?» «Ну, не совсем. Мы увезли его в тюремный госпиталь. Но, судя по врачебному отчету, он не выживет». Когда все расселись вокруг стола в стеклянной комнате, сеньор Мануэль распорядился. «Вот теперь рассказывай, Хосе». Собственно, ответ на вопрос, кого же еще слушается Мигель Хуарес, является и ответом на вопрос о личности убийцы. Мария, сестра Мигеля, собиралась замуж за одного из рабочих бодеги – Пиона Альварадо. Тот уже считался практически членом семьи, и ваш Мика его воспринимал как старшего. Мария вчера сразу поняла, кто втравил ее младшего брата в грязную историю, но не стала ждать суда. «Ох, великая матерь, что же будет теперь с ее детьми?» «Ничего не будет. Поскольку она, к счастью, воспользовалась не ножом, а подручной сковородкой, это можно будет классифицировать как самозащиту. Пока Мария под домашним арестом, я уверен, суд с нашими доводами согласится. Максимум, что ей грозит, 2 года в магическом браслете плюс штраф в пользу семьи пострадавшего. А поскольку она сама и есть его семья, то штраф будет автоматически зачтен как выплаченный. Усмехнулся сеньор Мануэль. Хорошо, это правильно. Погодите, сеньор капитан, мешалась я. А причины-то каковы? Почему Макхерона отравили? Это удалось выяснить? И кто воровал здесь? Кое-что выяснить удалось, поскольку Альварадо хранил в тайнике тетрадь с записями. Там было все. Кто в доле, что воровали, кому сколько причитало, что выплачено. Так сказать, подельникам. Что шло шефу. А кто у нас шеф? Вот как раз это пока не ясно. Будем разбираться. Разумеется, так же, как и с тем, почему покойный так поспешно уволился с Лас-Паламос и перебрался сюда. Сейчас мы видим, что след ведет в Санкулар и Лас-Паламос. Там несколько лет назад умер хозяин. Дон Мигуэль Карачиола. Бадыгу унаследовала вдова. Она как-то очень быстро снова вышла замуж, в Бритвальд, кстати, и стала баронессой Макмердок. Ну ничего, теперь все выяснить будет проще. Да и для магов работа найдется. Все замолчали, и я поспешила воспользоваться повисшей тишиной. Сеньор капитан, все это значит, что я могу не менять свой билет на дирижабль? Да, сеньор Фонбек. Спасибо вам за понимание. Склонившись, капитан поцеловал мне руку.